список социальных сетей. Чтобы воплотить в жизнь принцип slow reading, сделаем несколько простых шагов. Для начала стоит отключиться от потока новостей и взглянуть на свои отношения с соцсетями свежим взглядом. Поэтому мы снова откладываем в сторону гаджеты, берем блокнот и ручку и начинаем последовательно отвечать на вопросы.